Я подумала о Паулу, и у меня сжалось сердце. Золотой муж, верный друг, отец моих детей. Нельзя и дальше пренебрегать нашими отношениями. Хотя я не чувствовала себя изменницей, я никогда не изменяла по-настоящему, это был просто случайный секс, я все же приняла решение. Нельсон выпадает из сферы моих интересов. Это, конечно, пылкая подростковая фантазия, но слишком уж она начала угрожать реальности. Мои дети этого не заслуживают. Паулу этого не заслуживает. Мой брак, в конце концов, этого не заслуживает. И я пообещала себе, что с этого дня буду более заботливой, понимающей и принимающей участие в их жизни. Надевая ночную рубашку, я уже просчитывала шаги триумфального возрождения. Проснуться завтра ранним утром, надеть сексуальный наряд и сделать Паулу сюрприз, встретив его в аэропорту. Возможно, такая инициатива и покажется ему странным, но вряд ли он откажется от предложения занять утро рабочего дня короткой остановкой в мотеле на улице Маргинал, прежде чем забрать детей у матери. Это должно быть забавно. Лежа в постели, я проверила по интернету время прибытия первых рейсов и установила будильник. Кажется, никогда в жизни я не засыпала так стремительно. Утро пятницы в Сан-Паулу выдалось особенно прохладным, что не облегчало воплощение моей идеи надеть для мужа что-нибудь провокационное. Но я все же сделала по-своему. Короткое платье и пальто с поясом, прекрасно подчеркивающим фигуру. К выходу на посадку в аэропорту Конгоньес я прибыла рано. Провела пальцем по зубам, чтобы стереть возможные красные пятна помады, и сунула в рот термоядерный холст. Я оперлась о перила перед раздвижной дверью, которая открывалась и закрывалась, когда выходили пассажиры. Рядом со мной обнимались при встрече счастливые члены семьи. Какой-то парень держал таблички с именами Жоанна Альваренго и мистер Говард Грей. Я разволновалась, решив, что увидела рядом с конвейерной лентой силуэт Паулу, ожидавшего чемодан, но ошиблась. Взглянула на часы. Большинство пассажиров первого утреннего рейса уже прибыли, а Паулу так и не появился. Я бродила взад и вперед, как собака, жаждущая получить миску с кормом. Я уже начала писать ему, когда увидела целующуюся и хихикающую парочку, идущую к выходу. Что-то показалось мне знакомым, но дверь закрылась, прежде чем мне удалось в этом убедиться. «Паулу? Этого не может быть. Разве он не с Марио?» Я с нетерпением подождала, пока пройдет еще одна волна пассажиров, и спряталась в сторонке вне поля зрения. Сердце билось настолько часто, что казалось, у меня вот-вот случится сердечный приступ. Когда двери открылись, это точно был он, обнимавший высокую блондинку худее меня. У меня подкашивались колени при виде того, как она удивительно интимно проводит руками по спине моего мужа. Когда они подошли ближе, я узнала шлюшку. Это Карла. Она много лет работала с Паулу, и я никогда ничего не подозревала. Ни ее, ни кого-либо еще. В шоке мой мозг перебирал обрывки разговоров, искал возможные намеки, воспоминания о любой подсказке, которая могла бы привести меня к выводу об этой нелепости раньше. Когда Паулу начал мне изменять? Всегда пунктуальный, соблюдает графики и расписание. Когда он успел трахнуть эту сучку? В обеденный перерыв? Я хлопнула себя по лбу, повторяя про себя: «Тупица, тупица, тупица!» Не теряя времени, я спряталась за колонну, а эти двое ушли, взявшись за руки, каждый со своим багажом. Потребовалось очень много самоконтроля, чтобы не устроить сцену, как в кино, не пойти за этой хищницей, не изметелить ее и не выбить твари зубы. Но я не хотела действовать импульсивно. Все еще дрожа, я последовала за улыбающейся парочкой, идущей по дорожке к такси. Пока они стояли в обычной очереди, я присоединилась к небольшой очереди на представительские такси. Пропустила нескольких пассажиров перед собой, синхронно шагая с Паулу и этой сучкой. Они тихонько разговаривали, он гладил рукой ее лицо, так же ласково, как когда-то прикасался ко мне. это было явно тяжелое прощание после милой, наполненной любовью встречи. Они поцеловались в последний раз и взяли разные машины. Я решила сесть на хвост Карли. Мне нужно узнать все о шлюхе, которая незаметно разрушила мою семью. У меня внутри все бурлило, во рту был привкус рвоты даже после упаковки Холлс. Мы ехали по улице Рубемберта, свернули направо на Индианаполис. В районе Джабакуара такси Карлы остановилось перед простеньким домом с небольшим двориком, прямо у узкого крыльца. Карла вышла из машины и радостно завизжала, когда ребенок лет 4 прошел по траве к ней навстречу. Няня, присматривавшая за мальчиком, шагала за ним. Когда она обняла своего сына и закружила его в воздухе, я почувствовала, как мое тело похолодело, и я вот-вот потеряю сознание. На моих глазах творилось немыслимое. Мальчик был копией Рафы в детстве. Тоже круглое лицо, тот же тонкий нос, усыпанный веснушками, те же косо посаженные глаза, которые Паула унаследовал от Дони и Беллы. У моего мужа была другая семья, другая жизнь, другой дом, другая женщина. Вот почему он так хорошо ко мне относился и был настолько снисходителен. Он меня вовсе не любил, а лишь испытывал чувство вины. Таксист даже спросил, хорошо ли я себя чувствую. Но прежде чем выдавить из себя пару слов, я открыла дверцу и оставила свой завтрак на тротуаре. Он смиренно ждал, даже не жалуясь, что его коврики испачканы. Чувствуя, как в горле застрял горький комок, я вытерла рот предплечьем и велела шоферу убираться отсюда к черту. «Куда?» Я дала адрес дома престарелых и свернулась калачиком на заднем сиденье. «Жизнь во лжи. Они вместе уже много лет. Мальчик — живое тому доказательство. Сколько раз Паулу жаловался на меня ей. Без сомнения, они смеялись мне в лицо, веселились из-за моих проблем. Он показывал ей наши фотографии, и я почти слышала едкие комментарии коровы о первой леди. Мне удавалось сдерживать поток слез, пока я не оказалась на коленях отца. Я свернулась калачиком, как сломленный ребенок, желая исчезнуть. Хорошо, что он не способен понять весь этот позор. Слепая, совершенно слепая. Как мерзко. Я не видела в своем доме того, что мне надоело каждый день видеть на улице. Кто-нибудь еще знал? Я провела там весь день, цепляясь за костлявое, морщинистое тело отца, не двигаясь больше, чем на несколько сантиметров. Постепенно гнев сменился грустью. Рыдания утихли, промежутки между ними удлинились, и я смогла, наконец, нормально дышать.